и сказал теплое слово. А затем на эстраду вынесли и поставили сделанный углем поразительный по сходству набросок Репина, сумершего. В антракте портрет хотели унести, но присутствовавшие запротестовали, и он остался. Весь антракт стояла перед ним в благоговейном молчании масса народа, охваченная одним чувством. Так память о Пушкине, которому поклонялся Достоевский, слилась в этот вечер с полной скорбного волнения памятью о нем самом. Миллер Орест Федорович, 1833-1889 годы, профессор истории русской литературы. Весть о смерти Достоевского облетела весь Петербург, и на его квартиру началось настоящее паломничество. У его гроба сошлись, позабыв различия направлений и всякие злобы дня, все, кто не мог не чтить в усопшем не только высокоталантливого творца униженных и оскорбленных, но и горячего их заступника, друга и нередко утешителя. Его праху поклонились все, кто испытал на себе хоть однажды то чувство бесконечной жалости к несчастью, то чувство всепрощающей и всепонимающей любви к страдающему, к скорбящему и болезненно возбужденному, которым были проникнуты лучшие из сочинений замолкнувшего навек художника-мыслителя. Он умер среди разгара противоположных мнений им вызванных. Умер, готовясь наносить и получать полемические удары от лиц, не согласных с его политическими идеалами. Но в эти печальные и трогательные минуты никто не мог думать и говорить об этих спорах. И они, и данные, их вызвавшие, были еще слишком близки. Слишком еще мало было по отношению к ним спокойствия и беспристрастия, создаваемого временем, которое одно, развернув туманное будущее, могло показать, насколько верно смотрел на призвание и свойства своей родины, глубоко и горячо любивший ее покойный. Живучесть его политических идеалов была еще вся в будущем, в нем их сила или слабость, но образы им созданные жили уже полной жизнью, вылившись из жаждавшей и алкавшей правды души своеобразного и несравненного мастера. Эти образы, невидимо, но понятно для окружающих, возникали вокруг его гроба и указывали на тяжести значения понесенной утраты. Они, вероятно, двигались вереницей в уме каждого подходившего к нему и напоминали ту негодующую скорбь и те слезы дрогнувшего сердца, которыми для многих сопровождалась умственная встреча с ним. Ими переполнены были страницы его произведений. Было ясно, что и трогательный в своей нежной любви Макар Девушкин со своей оборвавшуюся пуговкой вид с мундира, и бледненькая, худенькая, со слабеньким голоском Соня Мармеладова, и сам Мармеладов образа звериного и печати его, и истерзавшийся Раскольников, и его мать, и карамазовский штабс-капитан с мочалкою, и вечный муж, и все эти страдавшиеся, опустившиеся, нервные и мрачные люди, которых так умел описывать Достоевский, не умрут среди образов, созданных русской литературой, пока в ней будет жить желание найти в самой омраченной, в самой озлобленной душе задатки любящего примирения. И для всех искателей этого Достоевский — образец и великий учитель. У него надо изучать и приемы тончайшего, проникающего в самую глубину анализа душевных движений, натуру усталых, ослабевших, надломленных в житейской борьбе, и изумительного изображения тонких и сложных психических состояний, свойственных людям, находящимся на границах действительности и целого мира грез и болезненной игры фантазии. Со страниц его сочинений всегда будет звучать призыв к внимательному и любящему изучению детской души, приходящей в столкновение с суровым реализмом жизни. Эта черта его, общая с великим английским романистом Диккенсом, всегда будет бросать особый свет на его произведения. Уметь так Так просто, правдиво и задушевно описать волнение и страсти маленького героя и порывы негодования ребенка при виде истязуемой лошади —